Глава 20. О, как интересно! Он опять все за всех решил. А что, если я не хочу с ним танцевать? Почему он такой самоуверенный? Как же меня это злит! Тимур! Мощное тело Селима напрягается, слышится хруст кулаков. Да, Селим! Слышится ответный рык. Подо мной ощущается раскаленная сталь, которой меня насильно прижимают. Когда я осознаю, что моя ладонь прижата к твердой мужской груди, которую обтягивает дорогой атлас черного классического костюма, а чужая властная рука так нагло расположилась на моей талии, я словно обжигаюсь и отскакиваю назад. Тимур одет как с иголочки. Боже, вот это костюм. Он сидит на нем идеально, и ему так идет этот фасон, цвет особенно. Смотрится стильно, дерзко, горячо. Синие глаза ярко выделяются на этом фоне, шелковистые волосы зачесаны назад, щепетильно уложены в такую же стильную прическу. Надухарился щедро, не пожалев духов. Запах очень притягивающий. Честно сказать, появление босса в его впечатляющем, новом для меня образе выдалось эффектным. Это заметила не только я, но и все девушки в зале. За спиной послышались возбужденные шепотки. Внимание гостей, преимущественно женского пола, сейчас было направлено на нас. Итак, Сарбаев в белом, Титов в черном. Два серьезных самца встретились на одной территории. Случилось то, чего я боялась. А может, нужно было для начала поинтересоваться у дамы, желает ли она сменить партнера? Сжимая челюсти, шипит Сарбаев. Напряжение в зале сгущается. У меня дежавю? Нет, то же самое между ними происходило в клубе. Думаю, вряд ли. С насмешкой и выражением лица, мол, где я, а где ты, посмотрев на конкурента снисходительно. А мне и не нужно. Деловито хмыкает, высоко задрав подбородок. Как же много ты о себе возомнил. Взаимно. Прекрасный диалог. Черт. Так мне это не нравится. Очень и очень сильно не нравится. Каким-то образом я смогла вырваться из схватки Титова, когда он отвлекся на разговор. Боялась быть снова перехваченной, но уже его соперником. О чем шептались? Леденящие нотки в голосе Тимура все добавляли и добавляли накала. Да вот, Наденьке предлагаю завтра составить мне компанию на горнолыжном склоне. Да, конечно. Не Наденьке, а Надежде Сергеевне. Надежда не на отдых сюда приехала. Работает она, понятно? Тимур опять неожиданно хватает меня за руку. Селим идет в наступление. Перехватывает его руку, на моей отдергивая. Боже, в какой-то момент мне показалось, что сейчас завяжется реальная драка. Чудом, пока этого не произошло. Ты что это, Титов? Как пес на людей бросаешься и рычишь. Кризис? Бизнес терпит убытки, но никому не признаешься? Ну все, хватит. Сейчас опять начнут делить как вещь. Пора уходить. Я посмотрела в сторону выхода. Мое внимание привлек стройный женский силуэт в красном платье, появившийся там. Мгновенно узнала свою начальницу. Пропащая Ирина спешит к нам на всех парах в новом платье, напыщенно-красного цвета в стиле Кармен. Теперь понятно, почему ее так долго не было. Наряд меняла. Прическу, макияж тоже. Непонятно зачем. «Извините меня, джентльмены, что-то у меня разболелась голова. Я устала и пойду в свой номер», — резко ответила я, мечтая поскорее убраться из зала, который уже напоминал будущий боксерский ринг. «Плохо себя чувствуешь? Может, я смогу чем-то помочь?» Сарбаев тут как тут преградил мне дорогу, посмотрев на меня с волнением. «Нет, нет, спасибо. Ничего серьезного». «С каких это пор вы на «ты»?» Рядом с ним вырос Тимур, задев Селима плечом. «Что-то слишком много вопросов, Титов, как на допросе. Лучше скажи, где твоя несравненная супруга Ирина пропадает?» «Она уже здесь», — я вмешалась в разговор. «Всего хорошего». «До завтра, Наденька». Ускорила шаг, мы поравнялись с Ириной. «Надя, как обстановка?» Девушка тяжело дышала, будто бежала, первым делом подошла ко мне. С подозрением глянула за мою спину на набычившихся друг напротив друга мужчин. «Ну вот, только этого еще не хватало». «Да, тут такое дело. Их нужно срочно отвлечь, срочно. Я беру на себя Селима, ты Тимура». «Что?» Я так удивилась, что почти поперхнулась. «Ой!» Она потерла подушечками пальцев виски, оговорилась. «Все наоборот. Я займусь Тимуром, а ты Селимом. Нужно оторвать их друг от друга любым способом». «Отличная шутка. Не надо ж так пугать». Я опять подумал, что Ирина в курсе того, что происходит между мной и ее мужем. «Извини, я себя нехорошо чувствую. Могу я подняться в номер?» Начальница призадумалась. Тем временем на заднем плане мужчины продолжали грубить друг другу, раз за разом сокращая дистанцию до зашкаливающей опасности. «Ладно, иди. Ты хорошо поработала в этом месяце», — махнула рукой она. «Сама что-нибудь придумаю». Я подхватила букет роз, который оставила на столе, и ускорила шаг, направляясь к выходу из зала. Затылок жгло прям до боли от ощущения, что на меня нагло, может, даже с гневом, пристально смотрят. Это был Тимур. Дверки лифта распахиваются, и я ступаю на свой этаж, двигаясь вдоль по коридору, прижимая к груди букет и любуюсь им. Хоть что-то приятное я получила за сегодняшний вечер. Хотя, если говорить о презентации моей книги, то я не ожидала такой бурной реакции зала. Ура! Моя история понравилась серьезным людям на высшем уровне. Считаю это главным жизненным достижением. Кто бы мог подумать? Позвоню деткам и обрадую, что их мама скоро станет знаменитой, и тогда сможет купить им абсолютно все. Такие мысли улучшили мое настроение, даже не заметила, как слегка улыбнулась. А еще я не заметила, точнее не услышала позади себя торопливые шаги, которые резко переросли в бег. Ко мне кто-то приближался. Не успела обернуться, этот кто-то выхватил цветы из моих рук и пулей умчался вдаль, скрывшись за поворотом, а дальше и за дверью аварийного выхода, судя по хлопку. «Эй!» Стою, сбитая с толку, глядя вслед незнакомцу. «Что это сейчас было? Меня что, ограбили?» Я успела запомнить лишь то, что на нем была темная одежда. Он был высокий, но худой. Голова скрыта под капюшоном толстовки. Увы, я видела только спину и то, как сверкали его пятки. Осмотрелась по сторонам, осмотрела себя. Сумочка на месте, украшения тоже. Ничего не понимаю. Может быть, это был пранкер, хулиган? Ладно, я сейчас слишком устала, чтобы закатывать скандалы. Хотя я очень удивлена, что в отеле «Семь звезд» такое допустимо. Все, о чем сейчас мечтаю, о теплом душе и мягкой постели. Разберемся с этим позже. Уверена, что охрана отеля зафиксировала курьез, и уже через час мне вернут мой букет. Я махнула рукой в камеру, дав таким образом сигнал секьюрити, затем достала карту-ключ и вошла в свой номер. Оказавшись там, первым делом сбросила с себя туфли и застонала от счастья. О, как хорошо! Кто вообще придумал высокие каблуки? Экстремалы какие-то. А может, их придумали мужчины, чтобы женщины не могли от них далеко убежать? Как ассоциации сразу же всплыл образ Тимура и Селима в роскошных смокингах и с хищными ухмылками, медленно и одновременно надвигающимися на меня. А я жмусь в угол, робея от ужаса, потому что они загнали меня в тупик, и бежать некуда. Все, хватит уже о них думать. Лучше в душ. Выйдя из ванны, закуталась в мягкий махровый халат. Я смыла с себя весь макияж, нанесла увлажняющий ночной крем на кожу лица, отметив, как мне стало значительно хорошо и легче в плане усталости и напряжения. Завтра сплю до опупения, а потом, скорее всего, поеду на горнолыжный склон. Ненадолго. Но сначала позвоню своим зайчикам. Взяв телефон, рухнула в объятия мягкого одеяла и подушек. 5 минут назад мне пришло сообщение от няни Вики. Виктория Степановна отчитывалась мне каждый час о том, как там у них обстоят дела и что делают мои сорванцы. Последнее сообщение было таким: «У нас все хорошо, готовимся ко сну». Нажимаю кнопку вызова, идут гудки. Вика отвечает быстро. «Доброй ночи, Надежда Сергеевна». «Это мама, мамочка звонит», — услышала звонкие голоса своих зайчиков, раздавшиеся на заднем плане. «Дай мне трубку, пожалуйста, тетя Вика». «И мне! Я тоже хочу услышать мамочку!» Слезы выступили на глазах. Как же я по ним соскучилась! Хотя мы 2 дня не виделись, а по мне так месяц, если не больше. Мне так кажется, наверное, потому что я никогда их не оставляла так надолго. Максимум мы не виделись 12 часов, когда я была завалена работой. Так чтобы с ночевкой нет, еще ни разу. «Викуль, дай мне с ними поговорить». «Конечно, я только что закончила читать им книжку и почти выключила свет. Передаю, секунду». «Мама!» «Артемочка, зайчик, как ты?» Грудь сжала от непередаваемых эмоций. Лучшая таблетка от нервов — услышать, а лучше увидеть и стиснуть в объятиях своих ангелочков. «Нормально. Мамуля, когда ты приедешь?» «Уже скоро». Слов не хватает, чтобы выразить то, как сильно я их люблю. И как сейчас сильно-сильно хочу обнять. «Как прошел день? Чем сегодня занимались?» «Егор, отстань!» Слышу какую-то возню, словно связь пропадает. «Сам отстань! Сейчас говорю я, а потом ты!» Я так поняла, там начался почти конфликт, дележка телефона за право говорить с мамой первым. Радует, что няня у нас находчивая. Она сходу решила этот вопрос. «Сейчас я включу громкую связь, и вы сможете говорить вместе». «Мама!» Теперь они вдвоем у телефона хором горланят. «Да, мои любимые!» Смахиваю влагу с ресниц. «Мои большие умнички! Мамина гордость и опора!» «Мы сегодня в садике утренник репетировали», — важно произнес Артем. «Ты же к нам придешь? Мы стихи выучили», — гордо добавил Егор. «И уже подарки приготовили для тебя и для папы». Пальцы сильнее сжали телефон. Каждый раз, когда они говорят об отце, я чувствую безысходное отчаяние. Чувствую вину, что мои дети растут без отца, и мне из-за этого очень больно. «Мамочка!» — Артем снизил голос до шепота. «Я знаю, куда ты на самом деле поехала, а нам сказала, что по работе. Хотела сделать сюрприз». «И правда, куда же?» — с улыбкой уточняю я. «Искать нашего папу. Мне снился сон, что ты вернешься с ним и подаришь нам его на Новый год». Я чуть не упала с кровати. «Артем, с чего ты так решил?» «Это был точно он. Мне точно наш папа приснился, только без бороды. Не помню его лица, но точно помню, что у него были мои глаза. Значит, будем искать дядю с таким же, как у нас, цветом глаз». С восторгом сделал вывод сын. Сон был очень реальным. «Мама, это знак. Ну, в общем, ищи нам Деда Мороза с нашим цветом глаз. И без него домой не возвращайся».